Глава 12. Существует магия и магия. «Так-так-так!» — воскликнул мутный. «Неужели это головастик собственной персоной?» «Привет!» — Нед застенчиво улыбнулся. Мутный держал в одной руке электрический миксер, а во второй — винчики от него. Лускарь с банк пива в руке откинулся на спинку кресла. Его лицо затенял козырек бейсболки. Он приоткрыл один глаз, посмотрел на Неда и снова его закрыл. «Думал, твой папочка запретил тебе со мной видеться», — сказал Лузгарь. «Нет, с чего бы?» «Он приходил сюда несколько дней назад». «Правда?» — удивился Нед. «Зачем?» «Поздороваться и представиться. Кажется, это было на прошлой неделе. Я боялся, что ему не понравилось то, что он увидел, и он запретил тебе сюда приходить». «Нет, он мне ничего такого не говорил. Я даже не знал, что он приходил». «Так где ты был?» — спросил Мутный. «Дома». «Дома, значит?» «Меня наказали», — признался Нед. «Наказали? За что?» «На прошлой неделе я ходил на холм посмотреть развалины отеля». «Ты ходил туда? Один?» Мутный выглядел удивленным, а Лузгарь сдвинул кепку на затылок и начал слушать внимательнее. «Да, я поздно вернулся домой, весь перепачканный, с парой царапин. Мама и папа разозлились, и мне несколько дней пришлось сидеть дома». «И правильно сделали, что разозлились», — сказал Мутный. «Ни в коем случае не ходи туда, головастик. Никогда!» «Там опасно», — вторил ему Лузгарь. «Ты мог сломать ногу и застрять там, и никто бы не услышал твоих криков о помощи». «Знаю, знаю», — согласился Нед. Его голос звучал чуть ли не восхищенно. «Я и правда чуть там не застрял. Никогда не видел такого потрясающего места». «Провалишься в один из ихних садов», — предостерег его Лузгарь. «Никогда не выберешься». «Знаю, там как в джунглях». «Хуже», — сказал Мутный. «Зачем вообще нужны были все эти изгороди?» «Это были сады». «Каких садов там только не было», — продолжал Лузгарь. «Например, в одном росла трава. Как войдешь, аромат, что твои духи. Другой засадили одним цветком, только одним. Так что, когда в нем гуляешь, то пропитываешься запахом. А в третьем саду еще что-нибудь и так далее. Все они были разные, кто знает, зачем это все». «В свое время эти сады были диковинкой», — перебил его Мутный. «Белые приезжали отовсюду, и им так там нравилось, что они возвращались еще и еще. Они кучу денег платили за проживание в отеле». Он покачал головой, словно его до сих пор это забавляло. «Во времена его рассвета, конечно же». «Некоторые изгороди там в форме разных фигур. Например, там был прямоугольник», — сказал Нед. «Наверное, это бывший теннисный корт», — предположил Лузгарь. «Да? Там много всякого такого было». «А другая изгородь образует круг, и там был булькающий звук, и из центра идет пар. Но там все заросло, и я не смог разглядеть». «Я, кажется, догадываюсь, что это», — сказал Лузгарь. «Что?» «Просто грязь». «Грязь?» «Именно. Я слышал, у них там была какая-то яма с горячей грязью и паром, шедшим из-под земли типа гейзера. Говорят, гости раздевались догола, забирались прямо в эту горячую грязь и валялись в ней, покуда хватало сил. Как джорджийские кабаны!» — ухмыльнулся Мутный. «Джорджийские кабаны» — название команды по регби, спорту, известному своей грубостью. Члены команд в борьбе за мяч часто оказываются на земле, в грязи. «Зачем они это делали?» — спросил Нед. Лузгарь пожал плечами. «Наверное, кто-то им сказал, что это полезно для здоровья, еще какую-нибудь брехню. А может, просто развлекались. Шут его знает, почему народ делает то, что делает». Нед попробовал представить себе взрослых мужчин и женщин, которые голыми барахтаются в горячей, ужасно хлопающей грязи. Картина показалась ему необычной и отвратительной. «Знаете, — сказал мальчик, — я слышал, как кто-то шевелился в кустах. Я никого не видел, но чувствовал, что кто-то или что-то постоянно следило за мной. Что это такое было?» «Животные какие-нибудь», — безразлично ответил Лузгарь. «Так я и думал», — немного разочарованно сказал Нед. «За годы там должно было поселиться много зверей — еноты, лисы, опоссумы. Спорю, что в пруду с лилиями живет большая, сочная, кармановая черепаха», — воскликнул Мутный. «Если, конечно, там есть пруд с лилиями», — немного подумав, он добавил. «В таких местах всегда есть пруд с лилиями». Нед решил поделиться с ними своей самой дерзкой мыслью. «Я тут подумал, а что, если там живут болотные?» «Вряд ли», — сказал Лузгарь. «Слишком близко от города. — развил мысль Мутный. «Болотные не любят города и других людей рядом с собой. Они прячутся как можно дальше, поэтому они не очень рады, когда кто-то забредает на их территорию. Понимаешь? Если бы у меня была старая карта этой местности, я бы показал, где жили болотные», — сказал Лузгарь. «У них были свои поселения, например, Куриная Трясина, квартал Долли, Малая Бухта и впадина Дженкинса. Там болотные и жили». «Помню некоторые местечки», — сказал Мутный. «Те еще дыры». «Они что, были как настоящие поселки?» — спросил Нед. «Не, едва ли», — фыркнул Лузгарь. «Кусок болота, огороженный той или иной семьей, и 20 или 30 дуралеев, живущих в свинарнике. Вот и весь поселок. Но если ты нарвешься на того, на кого лучше не нарываться, то они расколют твою черепушку. Глазом не успеешь моргнуть». «Точняк», — согласился с ним Мутный. «Они все еще живут поблизости?» «Даже если и так, мне без разницы», — поспешно ответил Лузгарь. «Последний раз я видел одного из них 10 или 20 лет назад. Смог разглядеть его лицо в тени дерева в сотни метров от меня, а может, еще ближе. Короче, я притворился, что не заметил его, и просто спокойно убрался оттуда, словно уже собрал все ягоды. Уж точно мне не хотелось встретиться с ним лицом к лицу, да и с другими представителями его короткозубого народа. Так я скажу». «Ты их не трогай, и они тебя не тронут», — сказал Мутный. «Проблема в том, что когда ты поймешь, что тронул их, может быть, уже слишком поздно». «Как бы там ни было», — подвел итог Лузгарь. «В окрестностях отеля они не живут. Зуб даю. Вообще никто там не живет, учитывая состояние этих мест». «Я в самом здании тоже побывал». «В самом здании?» — воскликнул Мутный, словно от боли. «Так можно беду накликать», — сказал Лузгарь. Нед никогда еще не видел, чтобы он так почти взаправду разозлился. «Держись от этого места подальше, понял?» «Да, но...» «Хватит. Ты же хочешь быть нашим другом?» «Конечно». «Хорошо, тогда слушайся нас». «Ладно», — тихо сказал Нед. Какое-то время все трое молчали. Мутный продолжил возиться с электрическим миксером. Мотор работал прекрасно, но как только к устройству подсоединялись венчики, оно издавало сдавленный, скрежещущий звук и отказывалось работать. Он вынул венчики, и мотор снова заработал как надо. «Чёртов агрегат!» — пробормотал Мутный, нарушив молчание. «Прекрасно работает, пока не пытаешься использовать его по назначению». «Хлам!» — с издевкой сказал Лузгарь. «Я знаю, что хлам!» — ответил Мутный. «Проблема в том, что это поломанный хлам!» Он яростно потряс миксер, словно ожидая, что из него выпадет монетка, которая решит проблему и заодно сделает его богаче. «Лузгарь!» «М-м-м! Как думаешь, в старом спа-отеле живут призраки или злые духи?» «Нет, клянусь, иногда ты упрямее осла. Выбрось уже то место из головы». Лузгарь встал и зашел в сарай, где открыл очередную банку пива и занялся проверкой аквариумов. «Любопытство — чудесная штука», — думал он, — «но с ним не всегда совладаешь. Как объяснить мальчику, что существует магия и существует магия? Что надо быть к ней открытым, но также следует ее опасаться и держаться подальше? Если ты слеп к магии, то упускаешь лучшие моменты жизни. Если ты ее игнорируешь, то сильно рискуешь. А если ты сам ее ищешь, то жди беды. Магия — тоже энергия, и как любую энергию, ее нельзя удержать, она сама тебя удержит. Мальчик был как щенок, который обнюхивает подозрительный камень. Если сможет перевернуть, он может пожалеть об этом». Нед появился в дверном проеме и нерешительно вошел в сарай. Лузгарь заметил его, но продолжил заниматься своими делами. «Ты на меня злишься?» — робко спросил Нед. «Не-а». «А ведешь себя так, словно злишься». «Не злюсь». «В чем тогда дело?» «Просто мне не нравится, что ты бродишь там, где тебя может укусить щитомордник, и ты не успеешь позвать на помощь. Вот в чем дело». «Я был осторожен». «Конечно, был». Лузгарь показал свое отношение к его словам, сплюнув на землю. «Я выбрался невредимым». «В этот раз». «Я больше туда не пойду, Лузгарь, честное слово». «Не надо было тебе об этом месте рассказывать». «Так вот в чем дело. В его чувстве вины». «Я бы все равно его нашел», — сказал Нед. «Всем известно про спа-курорт, и здание отеля видно из города». «Может и так». «Я там побывал и больше туда не вернусь». Молчание. «Честно, Лузгарь, я даже не хочу туда возвращаться. Мне там не понравилось». «Как скажешь». «Честно, честно». Лузгарь оставил в покое рака и взглянул на Неда. «Я рассказывал тебе, что не хочу встречаться с болотными, и поверь мне, точно так же я держусь подальше от спа-отеля Шервудов. Иногда стоит рисковать, но чаще всего в риске нет никакого смысла. Понимаешь?» «Да». «Надеюсь, ты действительно все понимаешь», — сказал Лузгарь. «Надеюсь, мне удалось вбить это в твою голову». Лузгарь выловил еще одну банку пива из аквариума. Нед остался стоять на месте, все еще чувствуя себя неловко, но был рад, что чувствительный вопрос теперь закрыт. «Я забираюсь к Стоуни-Пойнт», — сообщил Лузгарь. «Пойдешь со мной?» «К Стоуни-Пойнт, ну...» Нед колебался. Ему не хотелось идти к Стоуни-Пойнт тем вечером, но в сложившихся обстоятельствах лучше согласиться. У Мутного всегда находились другие дела, а Нед уже несколько раз был там. Лузгарю нравилось ходить к Стоуни-Пойнт пару раз в неделю как раз перед закатом. Это была открытая возвышенность недалеко от города, с которой во всех направлениях открывался потрясающий вид. Закаты с этой смотровой площадки казались просто потрясающими, но, похоже, Лузгаря интересовали не они. Всегда, когда Нед ходил туда с Лузгарем, как только солнце исчезало, старик хмурился или бормотал. «Дерьмо!» или просто разворачивался и шел домой. Очевидно, Лузгарь ждал чего-то и расстраивался всякий раз, когда этого не происходило. Каждый раз он отмахивался от расспросов Неда и говорил ему смотреть молча. Потом ожидания оказывались тщетны, и по дороге домой Лузгарь почти ничего не говорил. В эти минуты Неду не нравилось находиться рядом со стариком, но он понял, что ему выпала участь быть свидетелем того, что никогда не произойдет. «Если родители разрешат», — сказал Нед, — «у меня все еще типа условный срок». «Хорошо», — отозвался Лузгарь. Нед в итоге пошел с Лузгарем к Стоуни-Пойнт тем вечером. Как обычно, старик указал на большое грязно-желтое облако на северо-западе и сказал: «Вон там старый добрый Вашингтон, округ Колумбия». Солнце окрасилось в темно-красный цвет и не слепило глаза. Нед уже научился наблюдать за закатом и Лузгарем одновременно. Когда последняя пурпурная капля скрылась за горизонтом, старик нахмурился и побрел домой. Он был похож на человека, который прошел долгий путь только для того, чтобы в итоге увидеть лишь кучку собачьего дерьма.